Да советскую Россию. Мне сосед милиционер носит. Так мы обсуждаем текущий политический курс. Дрянь курс, равнодушно заметил Молчанов. Курс его сейчас совершенно не интересовал. А картины хорошие. Правда? Дед, жалкий, в своем отшельническом тряпье взглянул на него строго. На молодежный вкус? На любой! Молчанов поднялся. Вышли на улицу. Сытый бородач довольно посвистывал у мольберта. «Как дела, мужики?» «Понемногу, сдержанно», — сказал Молчанов. «Хоть бы вы, молодой человек, повлияли на господина Копысова. Вчера они с местным милицейским старшиной чуть не составили тайный заговор». «То есть?» Молчанов, погруженный в свои думы, не сразу понял бородатого. «Ну, Россия погибла, жиды у власти, нами правит кукла. Мы же интеллигентные люди, и вдруг такие пещерные рассуждения!» Молчанов опешил. «Вы знаете, не мне судить Михаила Никанорча. Он чувствовал, что говорит не то, что должно. У него было это качество. Он всегда поначалу пасовал перед чужим хамским натиском. Пойдем, провожу». Дед обреченно, как от стихийного бедствия, отвернулся от бородатого. Дошли до калитки. «А у власти-то жиды!» — тихо, но твердо сказал дед. «У главного — жена еврейка, и сам он из них». В уголках его глаз дрожали слезы обиды. Он был такой жалкий, старый. Встретил он Молчанову где-нибудь в Москве у метро, не узнал бы, подумал, нищий. «Ничего, ничего», — сказал Молчанов, обнимая старика. «Не обращайте на дурака внимания». И он решился, пожаловался. «У меня что-то... работа не идет». «А ты поедь, смени обстановку». «Пробовал». «Поедь, поедь!» — не слушал его Копысов. «Поедь, походи без оглядки, пока землю не продали». «Я под Волховым чуть ногу не потерял». «За что люди жизни отдавали? При Сталине такого не было». «Я еще приеду», — пообещал Молчанов, не зная, когда он приедет, зачем. Он отошел, оглянулся. Старик слабо ему махнул. Потом оглянулся еще, и ему стало нестерпимо больно. Впервые по-настоящему, за свое бесплодие, бездарность. Старик все махал ему, маленький, сгорбленный. На что-то в нем надеялся. А внутри у него пусто, все сожжено, ни одной зеленой травки, ничего живого. Он заспешил к повороту. Еще раз торопливо махнул и с облегчением свернул за угол. Теперь он шел не спеша. Думы у него пошли совершенно бытовые, короткие. Он будто спешил истребить в себе память об этой встрече, забыть ее. Нет, не летать синицы жар птицы. Для чего он родился на свет? Это было Молчанову совершенно неясно. Но все же он был, видимо, не до конца пропащим человеком. Последним усилием воли Молчанов высвободил себе несколько дней,